Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Плохо. Это когда туалет не нашел, а процесс уже пошел. Сергей Филатов. Это Нина, супруга Анатолия. Недавно Анатолий получил смс о том, что выиграл крупную сумму денег. СМС о том, что он выиграл деньги, а он идиот повелся. Как утверждает супруга Анатолия, он и до сообщения о выигрыше также проводил каждый день. И так уже происходит третий день. Сегодня Анатолию весело. Но утром состоится встреча с похмельем и здравым смыслом. С вами была Оксана «Оплатить Нажималова». Телеканал «Гарем 24. Ксения, добрый день. А мне смс пришло о том, что я победитель. Это розыгрыш, да, какой-то? Скажите, пожалуйста, как я могу обращаться к вам? Анатолий. Очень приятно, Анатолий. Я вас поздравляю, поскольку ваш номер телефона в случайном порядке компьютерной программы выбран для вручения главного квартального приза от нашей компании «Image Club». Призовая комиссия могла связаться с вами и объяснить детали получения приза. Необходима короткая регистрация. Назовите, пожалуйста, фамилию. Капронов Анатолий Сергеевич. Скажите, пожалуйста, день, месяц и год рождения. Какого года? 1977 год. Скажите, пожалуйста, индекс почты, помните? Индекс почты, мы переехали, мы с Ниной в Житомире жили, и переехали к маме Нины, мы сейчас в Бердичеве, а индекс, я не знаю. Какая это область? А? Какая это область? Это Житомирская область, я же говорю, мы в Житомире жили, а потом переехали к маме Нины. В таком случае, Анатолий, я вас поздравляю с успешной регистрацией на вручение большого денежного приза. Ожидайте решения призовой комиссии на протяжении 5 рабочих дней. Ага. С вами свяжутся в виде звонка, смс или письма. Ага. Спасибо за звонок. А как обращаться могу? Ко мне? Да. Меня Ксения зовут. Ксения, спасибо вам тоже большое. Нам сейчас эти деньги нужны, у нас и кредиты, и, в общем, все это. Нам 3 дня, да, ждать? 5. А? В течение 5 рабочих дней ожидайте обращения призовой комиссии. Спасибо, ожидаем. Компания «Image Club», ты можешь вам допомогти? Богдан, добрый вечер. Мне сказали в понедельник связаться по поводу выигрыша. Мы там заполняли. Ваша фамилия, имя, отчество? А? Фамилия, имя, отчество назовите, пожалуйста, ваше. Капронов Анатолий. Сообщаю для вас информацию, что призовая комиссия готовит приз к вручению и в ближайшее время его отправить нашему салютному победителю на получение. Для того, чтобы на вашей фамилии и отчество были сформированы призовые документы, с помощью которых комиссия способна связаться про получение приза, вам предлагается выбрать для себя один или несколько акционных наборов со скидкой и оплатить. Товары, которые мы вам предлагаем для дома красоты и для здоровья. Скажите, пожалуйста, вы подтверждаете ваше согласие на получение приза? Подробнее. Делать заказ необходимо, оплатить заказ необходимо. Документы вам присылаются вместе с посылкой. С наборами вас ознакомить? Да. Что за документы? Документы на получение, ваше согласие на получение приза. А. Набор из 2 полотенцев махровых. Первое полотенце размерами 50 на 90, второе 40 на 70. Весом общим 300 грамм, материал, с которого они изготовлены, 100% хлопок. 420 гривен. Можем вам предложить набор мужских и женских духов. Парфумированная вода Симона 100 миллилитров. Секунду, я узнаю. У меня духи есть. Может, Нина, секунду. Нина! Нина! Нина! Сука дурная. Сейчас я посмотрю, есть у нее духи или нету. Она вышла просто. Может, подарком ей сделаю. А можно женские духи, пожалуйста? Потому что у Нины, по-моему, закончились. Они как на подарок подойдут, да? Хорошо, вам именно женские. То есть вам подойдут товары, как уже было обозначено, парфюмированная вода для женщин. Симона 100 миллилитров, только правильно? Да. Они на подарок подойдут, да? Как, оплачивать ее при получении, как автоподарок для второй половины. Подходит вам? Хорошо, на какую службу доставки отправить его вместе с документами? На новую почту, Укрпочта или Джастин? На новую почту. Хорошо, новая почта, Бердычев, правильно? Место Бердычев, да, Житомирская область. Отделение номера укажите, куда отправить вам? А? Номер отделения куда отправить вам? А можно на 6-е отделение? Это Европейское 132. Вы говорили полотенце еще. А там одно полотенце можно купить? Мы, мама Нины, день рождения, мы хотели так, может, сразу мы по вас бы купили бы его. Хорошо, тогда вам большое полотенце можно вам предложить. 70 на 140 за 499 гривен. Оно вам подойдет, большое полотенце? Ну, на пляже можно расстелить, да? В принципе, да. Нет, вам оформить, да. 499 гривен полотенце, секунду, одно большое. Секунду, она бы вышла куда-то на жизнь. Нина! Нина! Дурная, где-то лазит вечно. Давайте оформляем, я все равно оплачивать все буду. Хорошо, полотенце вам большое или мужские женские духи? Да, вот туда вот все, потому что мы маме Нине еще полотенце просто подарим. Пересылка, доставка 979 гривен. Вас все устраивает? А? С пересылкой доставка 979 гривен. Вас все устраивает? Ну, в 1000 вложились, да, замечательно. Хорошо, оформление призовых документов данным набором принимается. Будет запаковано для вас скотчем красного цвета. Посылка вам придет в течение 2-3 рабочих дней в населенный пункт Бердычев, новую почту. Оплачите при получении. Да. В середине посылки будут документы, с помощью которых комиссия способна связаться. С ними обязательно ознакомьтесь. Еще вопросы компании остались? А? Вопросы еще остались к нашей компании, Анатолий Сергеевич? А когда придет это все? В течение 2-3 рабочих дней посылка придет. Еще есть вопросы к компании? А? Последние еще вопросы к компании остались? Да, это новая почта, да, вы отправляете? Да, посылку отправим в новой почте. Еще вопросы есть к компании? А? У вас еще вопросы есть в компании? А, не-не-не, ждем тогда. Добрый день. А мы победители были с Ниной. Там посылку там уже как забирать, нет? Посылка действительно на 979 гривен. Сейчас она одну минуту находится в вашем почтовом отделении. Новая почта Бердичева, отделение номер 6. А в эту посылку с полотенцем и духами туда и деньги положили, да? Вам звонил представитель призовой комиссии, верно? А? Вам звонил представитель призовой комиссии, верно? Да, сказал, поздравил, и надо, говорит, посылку, я так понимаю, чтобы деньги в ящик не запихивать, что-то заказать, да, надо было. В этой посылке вам придут документы на выплату, а выплата будет осуществляться после даты заседания в 30 октября. Это нам тоже заседать надо там, да? Не нужно. Победителям обязательно свяжутся. Понял, то ни пиджака нету. Нина платье купила, я без пиджака, чтобы... А что нам делать сейчас? Я вас понимаю, заберите, пожалуйста, и оплатите посылку и ожидайте заседания. А? Заберите, пожалуйста, и оплатите посылку и ожидайте, пожалуйста, заседания призовой комиссии. А можно, чтобы Нина сходила на почту? Потому что я сейчас и не дойду, наверное, допустим. Я вас понимаю. Да, конечно. Все в порядке. Когда заберете, перезвоните нам, пожалуйста, чтобы мы зафиксировали. А, одну секундочку, сейчас. Нина! Нет! Стену сверли с дрелью. Секунду. Нина! Сходи на почту. Полку сегодня решили поставить. Она сейчас говорит, досверлит и пойдет на почту. Хорошо. Будут ли у вас дополнительные вопросы? А? Будут ли у вас дополнительные вопросы? А деньги в посылке, правильно? Деньги выплачиваются после заседания призовой комиссии 30 октября. Будут ли у вас еще вопросы к нашей компании? А? Будут ли у вас еще вопросы к нашей компании? Не-не-не, спасибо, все нормально. Как обращаться, ну, извините? Кристина. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Подскажите, а мы... Нина пошла посылку забирать, мы победители. А Кристина, нам вот 50 гривен не хватило рассчитаться. А вы не могли бы там наложку поставить, чтобы на 50 гривен меньше было? Сейчас, подождите, пожалуйста. А? Оставайтесь на линии. Остаюсь. Вам потрібно забрати. 50 гривен у Ніни не хватает, мы не подрасчитали. с утра решили здоровье поправить и не думали, что оно так выйдет. А Кристина, а вас не будет до среды 50 гривен? Мы бы забрали, нам там полотенце, мы маме на подарок хотели. Анатолий Сергеевич, вам потрібно забрати цю посилку. А можете с кем-то из других консультантов соединить? Перезвоніть, будь ласка. А? Перезвоніть, будь ласка. Кому? На цей номер. А? На цей номер. А, перезвоните. Это бесплатно? Так. Перезваниваем. Доброго дня, меня зовут Наталья. Чем могу вам допомогти? Наташенька, здравствуйте. Это Анатолий. Мы с Ниной победители. Мы посылку шли забирать. Да, Анатолий Сергеевич, у нас есть информация, что посылка вас ожидает на отделении Новой Почты, поэтому обязательно заказ оплатите. Да, дело такая ситуация. 50 гривен не хватило, Нина на проезд потратила, на маршрутке ехала. Карина, давай. Наталья. Наташенька, а у вас не будет до среды 50 гривен, чтобы мы забрали? Анатолий Сергеевич, к сожалению, я в этом вопросе не могу вам помочь. До среды 50 гривен не будет, не? Простите, я вынуждена с вами попрощаться, так как этот вопрос не касается компании. Все, спасибо, я понял, звонок, понял. Хорошего дня, до свидания. До свидания. Добрый день. Посылку сегодня получили. Так. Нина приехала, а там 50 гривен не хватает. В общем, 20 гривен мы нашли. А не будет у вас 30 гривен до среды занять, чтобы вы забрали посылку? Ну, Нина забрала, Нина поехала. Занять 30 гривен? Да. К сожалению, это невозможно. А почему? Мы отдадим, мы в среду Нина аванс получит. Договоритесь с почтой, чтобы пусть посылка будет на почте, а когда у вас появятся деньги, заберите. Да, они не занимают, мы у них тоже просили писяху занять, не занимают. А у вас не будет 30 гривен, пожалуйста? К сожалению, нет. А что, тоже с деньгами, да, напряги? У вас еще есть вопросы к компании? Да, хотя бы 20, чтобы домой доехать на проезд, а мы уже там дальше как-то найдем. Вы не настроены на серьезный разговор, если вы и дальше будете продолжать разговор в таком духе, я вынужден буду сбросить трубку. А зачем? Что зачем? Сбрасывать, я пытаюсь вопрос решить. Я вам сказал, нужно, пусть посылка будет на почте, заберете ее, когда у вас появятся деньги. А вы можете так не дышать в трубочку, я же вам не дышу так в трубку? Пятнарик хотя бы, но очень надо. До вторника, до среды максимум. Если вы дальше будете продолжать разговор в таком духе, я буду вынужден сбросить трубку. Обижены или что? Я предупреждал. До свидания. О чем? Как зовут? Добрый день. Иван. Иван, добрый день. Я до вас общался или с Виталием, или с Алексеем. Там что-то подобиделся. Пришли на почту. Как пришли? Нина пришла. Нам там чуть не хватило на почте. Но тут ничего страшного. Да не будет 15 гривен Нине на маршрутку домой. Мы до среды мы все вернем. Это не мои полномочия. А там все просто. У вас есть онлайн-банк какой-то? На жаль, я не владею данной возможностью. У вас будут запитания до нашей компании? А? Запитания до нашей компании у вас будут? Я же и вы прошу у компании 15 гривен. Я победитель, я все там верну в тройном размере потом. Я зрозумію, але, на жаль, на данный момент це неможливо. А? Це неможливо. Что? Выполните на данный момент вашу просьбу. Почему? Я не владею такими возможностями. Это как? Я не владею такими возможностями на данный момент нашей компании. А? Мы не предоставляем таких послуг. А почему? На жаль, я не владею этой информацией. А как быть? На данный момент я ничем не могу вам допомогти. А почему? А ваша компания может, хотя бы 10 гривен, чтобы доехали, а там две остановки на пешком бы прошлось? На данный момент мы не владеем такими возможностями, не можем вам ничем допомогти. А? Мы не владеем такими возможностями, не можем вам допомогти. Почему? У вас будут запитания до нашей компании? Да, будут. А у вашей компании нету, может, какого-то там водителя, может, чтобы Нину с почты домой довез в Бердичеве? Я разумею, но, на жаль, мы не предоставляем такие услуги. А? Мы не предоставляем такие послуги. Какие? Анатолий, я зафиксую данную информацию перед вами для уточнения. У вас будут запитания до нашей компании? А какую информацию зафиксировали? Ваше звернение. А? Я зафиксовал ваше звернення і передам для уточнення. Кому? Призовій комісії. Зачем? Для подтверждения и уточнения данной информации. А как бы вы на моем месте поступили? Меня зовут Сергей, чем могу вам допомогти? Сережа, мы Нину потеряли. С почты не пришла еще. Скажите, как ему к вам обращаться? Анатолий, я во двор выходил. Говорю, Нина! Нету, никого не отзывается. Я вас понимаю, Анатолий Сергеевич. В таком случае, извините, по какому вопросу вы к нам обратились? Ну, она пошла за полотенце забирать. Я ваших просил, говорю, займите до среды 20 гривен на маршрутку. Не заняли. Извините, Анатолий Сергеевич, вы обратились в компанию Image Club. А? А вы в компанию Image Club сейчас обратились, Анатолий Сергеевич. А Нина где? Извините, а это кто? Ну, моя Нина, жена. Извините. Извините, Анатолий Сергеевич, я не могу этого знать. Вы обратились в торговую компанию Image Club. А вы обратились в торговую компанию Image Club, Анатолий Сергеевич. Какую компанию? Image Club. Это не на у вас, да, сейчас? Нет, Анатолий Сергеевич, нет. А где? Я не могу этого знать, Анатолий Сергеевич. А? Вы не туда попали, скорее всего, Анатолий Сергеевич. Так, Нина где? Анатолий Сергеевич, я не могу этого знать. Задавайте, пожалуйста, вопросы относительно нашей акции. Дайте трубку Нине. Где Нина? Анатолий Сергеевич. Нина где? Задавайте вопросы, пожалуйста, про акции, чтобы я мог вас проконсультировать. Так, я не могу знать. Задаю вопрос. У мамы Нины день рождения, Нина пропала. Да, я вас понимаю, Анатолий Сергеевич. Я не могу знать ответа на данный вопрос. А? Я не знаю ответа на данный вопрос, Анатолий Сергеевич. А соедините, кто знает. Я вас понимаю, Анатолий Сергеевич. А? Мы отвечаем только на вопросы относительно акции. Как обращаться могу? Меня зовут Сергей. А? Сергей меня зовут, Анатолий Сергеевич. Сережа, не будет до среды 15 гривен, я на маршрутку сяду, пока не закончились они ходить, проедусь до почты, может, там поищу Нину. Анатолий Сергеевич, если у вас нет вопросов по нашей акции, тогда спасибо за звонок, хорошего вечера, до свидания. А?